очутилась в собственной комнате среди недосложенных в шкаф новых нарядов, в метре от нагромождения туфелек, в шаге от чего-то, что пугало, пугало до безумия, и в то же время я растерянно посмотрела на свою левую руку, почти физически ощущая тепло ладони Иры Нарна. Внезапно раздался знакомый звук пришедшего сообщения. Растерянно оглядевшись, увидела возникший на столе тот самый блокнот. В нем прозвенело оповещение о втором сообщении. Все так же, придерживая наброшенный на плечи мундир, осторожно подошла к столу, открыла блокнот и прочла. «Я говорил с ректором Академии Ветра. Он склоняется к выводам, сделанным ранее и мной. Ты человек, и, несмотря на вхождение в род Кириита, остаешься человеком, что вряд ли сделает твое обучение в престижных учебных заведениях долины простым и комфортным». «Не привыкать», — безразлично подумала я. Но дракон продолжил, явно не собираясь принимать во внимание какие-либо возражения. «Я пришлю учебные планы человеческих магических высших учебных заведений. Выберешь. Вопрос о твоем поступлении решу сам. Диплом любой из наших академий сможешь получить, сдав выпускные экзамены». Опустившись на стул, сообразила, что на мне все еще мундир главнокомандующего. Осторожно сняв, повесила на спинку стула и, подумав, написала. «Может, мне стоит продолжить обучение в Либережском университете? Не лучшая идея». Последовал мгновенный ответ. Спустя минутное молчание Иронарн добавил. «Обнаруженный тобой мишник — не единственное имеющееся там ядовитое средство. Плюс Либережский университет полностью подконтролен Ворониру». Я размышляла недолго, прежде чем написать. «Не только Либережский. Но именно в нем обучение отличается особой спецификой», — резонно заметил дракон. На это возразить было нечем. «Я разберусь», — продолжил Иронарн, — «максимально щадящим образом». Я поняла, что Либереж сжигать никто не будет, что очень радовало. Не то чтобы это был самый лучший университет в мире, но все же. И тут я вспомнила о самом лучшем, действительно самом лучшем магическом университете во всех человеческих королевствах — университете стихийных сил. И, схватив карандаш, я стремительно написала. «Есть ли у меня возможность поступить к магистру Валентайну?» Просто это было бы удачей, гораздо больше, чем поступление в любое из учебных заведений в Долине Драконов. УСС — мечта практически несбыточная для большинства из нас. Просто добраться до него было практически невозможно, а конкурс составлял более 100 человек на место, потому что из университета стихийников выходили самые сильные маги, наиболее обученные, подготовленные ко всему, выживающие в любых условиях. И при этом его заканчивали все поступившие практически без исключений. В смысле, никого не исключали вообще. Именно поэтому поступление в Университет стихийных сил, или, как его проще называли, Университет стихий, было счастьем, и да, там не было студентов-платников. Вообще. Но меня подкупало не это, а сказанное магистром Валентайном: «Мне жаль всех моих студентов, и я твердо убежден, что каждый из них достоин лучшей участи, чем стать расходным материалом в драконьем расследовании». И поэтому я с замиранием сердца смотрела в блокнот, ожидая ответа черного дракона. Ждать пришлось довольно долго. Ко мне заглянул древний, смерил взглядом, спросил: «Ты скоро?» Неопределенно кивнула в ответ. И тут в блокноте появилась запись. «Залечу завтра утром. Оденься по-человечески». Я не совсем поняла, и, видимо, догадавшийся дракон добавил. «В обычное человеческое платье, не облегающее, не короткое, с закрытыми руками и шеей. Лучше мантию». А затем в блокноте мелькнула запись. «Хочу обнять тебя крепко-крепко и никогда не отпускать». Но эта запись пропала столь стремительно, что я даже не была до конца уверена, не привиделась ли она мне.